Глава 25. Нелли проснулась рано. Семичасовая разница во времени прошла незаметно в дороге. Обычно она делала по утрам небольшой комплекс упражнений, чтобы быть в форме и физически, и внешне. Но сегодня вставать было лень. Она потянулась. Интересно, все приехали? Сегодня должна увидеться с Хунхузом. Его помощь будет нужна. Тайга, как он говорит, ему стала родным домом. Надо взять у него людей. Не исключено, что волк обойдет Якутск. После случившегося с ним, он, пусть защищаясь, но убил человека. Волк со всей очевидностью понял, что за него взялись всерьез. Он был на Ярославском вокзале, значит, для передвижения избрал железную дорогу. Ни в Москве, ни в Ярославле волк не садился. И все-таки он в пути. Где? Опередить он ее не мог. А вдруг, как предполагал этот идиот Бен, неведомая дочь Седова едет одна? Нет, Виктор может ехать один, скорее всего, так и есть. Но почему отец сказал о золоте так поздно? Впрочем, сама начала поздно. А тут еще Ант втянул Ковалеву. А с этой Анной кто-то есть. Об этом убедительно говорит смерть Мета и механика. Может, зря она, оставив все дела, взялась за это окропленное кровью золото? Ведь стоило ей включить в это дело всю сеть, и все бы давно закончилось. Нет, в этом мире постоянную ценность имеет только золото. Она устала быть умной и жестокой. Ей надоело думать, решать чьи-то судьбы. Ведь она баба, в конце концов. Еще несколько лет, и завянут и красота, и характер. Нелли невесело рассмеялась. Она все чаще стала думать об этом. Первый признак приближающейся старости. Получив золото, если отец ничего не напутал, бесценную банку, и превратив все в твердую валюту, она покинет эту богом забытую страну. Английским владеет в совершенстве, умом и внешностью наделена с рождения. А вдруг передумает Маргус? Она засмеялась. Исключено. Женщина тряхнула головой и резко встала. К черту! Она поглядела на свое обнаженное отражение в большом зеркале. Секс-бомба! 10 минут зарядки и холодный душ. Одетая в длинный халат, Нелли причесывала влажные волосы, когда в дверь постучали. На ее короткое «да» заглянул Рэмбо. «Хунхус!» — сообщил он. «Пусть войдет», — разрешила она. Телохранитель исчез, и в комнату мягким звериным шагом вошел высокий худощавый мужчина в пятнистом комбинезоне. «Кого я вижу?» — улыбаясь, он подошел к женщине. «Что заставило вашу милость посетить сей дикий край?» Нелли внимательно оглядела его. 5 лет Якутии явно пошли Фомину на пользу. Свежее загорелое лицо в худощавом теле под комбинезоном угадывались налитые силой мускулы. Ему дали 15 лет за нападение на инкассаторов. Не просидев и 2, Фомин бежал. Ее отец, сделав ему безупречные документы, отправил его в Якутию, где он вот уже 5 лет собирает дань с одиночек старателей, охотников и оленеводов в виде мехов, денег, иногда и золота, правда, в очень малых размерах. Занятие это довольно небезопасное, ибо за эти годы он потерял около 20 человек. — А ты никак не выглядишь на свои 45! — улыбаясь, Нелли позволила поцеловать себя в щеку. — Благодарю. — склонил голову Хунхус. — Но я уверен, вы приехали сюда не для того, чтобы сообщить мне это. Прокопенко передал: «Я вам нужен». Позволю себе спросить, зачем? Глаза женщины холодно сверкнули. Мне нужен совет и два человека, чувствующих себя в тайге, как коренной москвич в столице. Хунхус задумался. Когда нужны люди? Завтра, а лучше сегодня. Будут завтра. Тайга им дом родной. Фомин принял решение. А что за совет? Как остановить человека, рвущегося в Усть-Неру? Он таежник? Нет. У него чистые документы или он в розыске? Перед законом он чист, но знает, его преследуют, так что самолетом он не воспользуется. Откуда он попытается прорваться? Из Якутска или через Якутск? Вы меня не поняли, улыбнулся Хунхус. Он не в Якутске, значит, может миновать его. Если я правильно понял, услугами Аэрофлота этот человек не пользуется. Его преследователи учли такую возможность, и он это знает. Идет он с юга от железной дороги, и вы не желаете, чтобы он без вашего ведома приблизился к Усть-Нере. Все именно так. Нелли с невольным уважением посмотрела на него. Значит, Хунхус взял со стола атлас и, отыскав нужную страницу, немного посмотрел, удивленно хмыкнул и бросил атлас в урну. Ох уж эти картографы! В общем, записывайте. Поставьте людей, которые его знают или могут узнать, на слиянии рек Индигирка и Эльги. Также в поселке Предпорожной. Это на случай, если он пойдет с севера. Если же он пойдет с Колымы, что, несмотря на введенную там пропускную систему, вполне возможно, его встретят люди, оставленные на перевале у Усть-Неры на Колымской трассе. Также в долине Рыжая, и на дороге Эльгинский-Усть-Нера. Где-то из названных мест этот человек непременно появится. И учтите, Хунхус взглянул на женщину. Район Усть-Неры контролируется людьми босса, а это верный пес Плечкайтеса. У меня с ним своеобразное соглашение о взаимном ненападении с обязательным указанием места работы. Правда, один его человек, точнее она, Росомаха, плюет на наши договоры. Поэтому, зная ваши отношения с Плечкайтесом, он по-прежнему предпочитает называться мясником, предупреждаю, в тайгу в район Усть-Неры не ходите. Если в самой Усть-Нере Плечкайтес против вас ничего не предпримет, то в тайге Фомин с сожалением развел руками. И я помочь вам в том районе, если мясник отдаст приказ о вашем уничтожении, навряд ли смогу. Собственно, об этом конкретнее поговорим в Усть-Нере. Как я понял, вы там будете обязательно. И еще. Уже 2 недели в том районе рыщут разыскные группы внутренних войск. С лагеря сбежали 5 зэков. Все тяжеловесы. Как это? — не поняла Нелли. Большие сроки за тяжкие преступления, — снисходительно объяснил Хунхус. — А ты сам моих людей не расставишь? — спросила Нелли. — Я хорошо заплачу. — Как хорошо? — Сколько бы ты хотел? — щелкая зажигалкой, — спросила женщина. — Учитывая ваши отношения с Плечкайтесом, — начал Хунхус, — «Никаких отношений нет», — прикуривая, обронила женщина. «Не набивай цену. Сколько?» 10. «Умеешь ты подать себя», — улыбнулась Нелли. «Я и работать умею», — Хунхус пошел к двери и, уже выходя, добавил. «Второго человека я пришлю завтра».